Глава 17. Евгения. Нет, это абсолютно неправильно. Не на ту напал. Я упрямо трясу головой. Сначала я хочу извинений. По крайней мере, за все, что Горози только что сказал и сделал, если уж на другое его не хватит. Это я заслужила. Нет. Сиплю я, но мой голос звучит до того неуверенно, что складывается ощущение, будто даже он мне не принадлежит. Прекращай, хватит ломаться. Горози скалится. Я с точностью до секунды могу назвать момент, когда захлестывающая его ярость трансформируется в похоть, что сейчас плещется на дне его глаз. Однако я не питаю иллюзий на этот счет. Все вернется, как только переменится ветер. Ты так хочешь, чтобы я тебя поколотила? Горози молчит и делает маленький шаг навстречу, сокращая разделяющее нас расстояние. Страшно ли мне? Еще как. Я никогда не видела в его глазах такого. Ни настойчивости нет, ни подчиняющей себе силы. Скорее, напротив, готовности сдаться. Которая просто напрочь выбивает почву у меня из-под ног. Я не верю ему. Не верю. Я просто в ужасе. Я как загнанный зверь, который от бессилия может лишь кусаться и скалить зубы. С отчаянием принимаюсь колотить того, на кого по-хорошему боюсь даже дунуть. Вот так? Нравится? Ты этого хотел, да? От усилий к щекам приливает жар, волосы липнут ко лбу. Я наверняка сейчас похожа на взбесившуюся ведьму. Похрен. «Угу. Легче?» – смеется он. И смотрит. Так смотрит, что мои ничем не сдерживаемые руки повисают вдоль тела двумя лишенными жизни плетями. «Нет. С трудом шевелю запекшимися губами. Совсем. Я, наверное, лучше пойду. Да кто ж тебя отпустит?» «Я хочу отвернуться, уйти. Хочу. Но на привязи его взгляда не могу даже пошевелиться. Поводок слишком короток». Ожидание слишком длинное, а моя любовь... Моя любовь и не такое сносила, так что... Я всем телом подаюсь к нему, обхватываю ладонями колючие щеки, и тут же мои губы накрывает горячий ищущий рот. Чуть горьковатый от мятной жвачки язык проникает внутрь. Уверенно, как будто делал это тысячи раз. Прикусывает, лижет. Выпивает. Меня. Я совершенно потрясена. Серго налегает бедрами, подталкивает меня куда-то дальше, вглубь апартаментов, сопровождая процесс короткими нетерпеливыми звуками, вырывающимися из горла. Это заводит. Я не готова только лишь подчиняться. Расстегиваю рубашку, развожу полы, хаотично целую, куда придется. Он до безобразия хорош. Я ведь так толком его никогда и не видела голым, да и сейчас не вижу. Опасаюсь, что он растворится подобно миражу, если я вдруг открою глаза. Но я чувствую. Его твердость, его несокрушимую силу, саму его жизнь, что течет в отчетливо проступающих под кожей венах. Скольжу руками дальше, его спина мокрая от пота. «Серго, Серго!» Шепчу, будто в бреду, с отчаянием дергаю пряжку. Мы валимся на кровать, он подминает меня, вдавливается напряженным бугром между ног в то самое местечко, где от неудовлетворенности мучительно ноет. «Женька, ну ты куда торопишься?» «Серго!» «Сейчас». Дёргаю ширинку. «Ничего так не хочу, как почувствовать его глубоко внутри себя. Снова. Ничего так не хочу. Даже оргазм не нужен. Достаточно чувствовать наполненность им, такую плотную, что кажется еще немного, и сотрутся границы тела, и мы сплавимся воедино». Наконец пальцы обхватывают подрагивающую от напряжения плоть. Подкидываю бедра навстречу, трусы и туфли все еще на мне. И когда он с силой в меня въезжает, я невольно впиваюсь шпилькой в его задницу. Твою мать. Прости. Еще. Сначала разуйся. Не хочу, чтобы ты меня покалечила. Сквозь тон удовольствия Серго смеется. Конечно, из такого положения разуться я не могу, поэтому ему самому приходится этим заняться. Ну а дальше уже ничто не мешает. Обвиваю ногами его поясницу, подаюсь навстречу рваным, сильным толчкам. В первый раз все случается быстро. Оргазм не приносит облегчения. Это даже не удовольствие, так, необходимость на грани жизни и смерти. Серго заканчивает, накачивая меня пронизывающими, где-то даже болезненными ударами. Кончает, прихватив зубами плечо. Скатывается с меня, обессилев, но все равно обнимает. Я слышу, как в его груди сбивается сердечный ритм, как шумно и глубоко он дышит, заставляя шевелиться мои влажные от пота волосы. И как он замирает подо мной. «Чёрт, твою мать, я опять забыл про резинку». «Забей, в этот раз все действительно под контролем». «Где-то я это уже слышал». Горози перекатывается и застывает надо мной, глядя в глаза. «Я тогда была молодой и глупой. А сейчас?» Он как будто посмеивается, но так, не напоказ, внутри себя. Наверное, думает о нашей 15-летней разнице в возрасте. О том, что он старше, мудрее, опытнее, ну и дальше по списку. А мне все равно, пусть смеется. Мне нравится чувствовать себя маленькой глупой девочкой. А сейчас я действительно предохраняюсь, сюрпризы мне не нужны. Серго сощуривается, явно злясь. Садится, свешивает ноги с кровати. Мне трудно уследить за его скачущими эмоциями. Разве он не должен быть доволен тем, что я обо всем позаботилась? Растерянно гляжу в его широкую спину. На ней четко выделяются все-все мышцы, настолько он напряжен. Ну и накачан, чего уж. Что-то не так? А спишь-то ты с кем? Ну, кроме меня, конечно. Не хочу сюрпризов, знаешь ли. С тоже Сергеем понятно. Но может, еще кто-то есть? М? Женя. Сказать ему, что я поставила гормональный укол сразу, как только узнала, что есть шанс его вытащить? А зачем? Чтобы Серго лишний раз убедился, какая я тряпка? Хотя, с другой стороны, разве мы встретились не для того, чтобы положить конец недоговоренностям? У меня никого, кроме тебя, нет. Серго резко оборачивается, под его прожигающим взглядом становится неуютно. И одновременно с тем доходит, что не те я выбрала слова. Ведь эти подразумевают, будто у меня есть он. Что, скорее всего, не так. В конце концов, ничего нового не случилось, он просто в очередной раз меня поимел. А до этого имел другую. Так было нужно. Я понимаю, вроде бы, но все же чего-то жду. И не было никогда. О, да ладно, ты была замужем. К тому же я не ждал, что ты станешь хранить мне верность все эти годы. Для того, чтобы хранить тебе верность, мне не нужны ни твои разрешения, ни тем более твои ожидания. Я встаю, тоже наклоняюсь, чтобы подобрать небрежно сброшенный на пол халат. Я в душ. Нет уж, сначала поясни. Что пояснить, Серго? Зачем ты все это делала? Значит, без слов не обойтись? Хочешь потешить эго? Нет, мать твою, до меня просто не доходит. Объясни мне, как для дебила. Разжуй. Ну вот, опять орёт. Ну что у него за манера такая? И как так получается, что даже это ему идет? Обычно ведь если мужик кричит, это всегда выглядит как-то жалко. Огорозия и орёт красиво, не вызывая сомнений в своем мужестве и способности закрыть любой вопрос в тишине. У меня нет и не было никакого другого мужчины, кроме тебя, потому что никто другой мне не нужен. Сергей просто хороший друг. Нет, лучший друг на свете. Он выручил меня. Защитил своим именем. Медлю, прикидывая в уме, правильно ли сформулировала. Да, так и есть. Киваю. Горозия подвисает. Я затягиваю поясок на халате, Серго не сводит с меня глаз, а следом выдает самый неожиданный, самый сладкий комплимент из всех, что можно было только услышать. Он что, слепой? Нет, он просто не по женщинам. Закусываю изнутри щеку, ведь удержать наползающую на лицо идиотскую улыбку нет сил. Внутри все мелко-мелко дрожит. Неужели он и правда отметил, что я красива? Желанна. Восторг захлестывает и валит с ног. Может, для кого-то это кажется сущим пустяком, а я не могу избавиться от чувства, что этими своими словами Горозия бросил к моим ногам весь мир. Весь чертов мир. Так и стоим. Я на грани истерики, он препарируя меня своим взглядом. От него слов не жду, понимая, что Серго из тех мужиков, за которых говорят поступки. Для того, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливой, мне достаточно его болезненно-недоверчивого взгляда. Что, хороший мой, не ожидал? Поди, теперь страшно? Отворачиваюсь и только тогда позволяю себе улыбнуться. Я почти в раю, да. Как бы то ни было, сколько бы трудностей нам не пришлось пережить, я знаю, что все не зря. И что все у нас, у меня получится. Потому что теперь он смотрит на меня так, как на чужую или случайную женщину не смотрит. Можете считать меня дурой. От счастья перед глазами кружится. Я как пьяная добредаю до ванной, включаю тропический душ и захожу под него, не боясь намочить волосы, пусть те потом придется долго-долго сушить. Мне плевать. Касаюсь гудящим лбом прохладной плитки, опираюсь ладонями по обе стороны от головы, для большего сцепления с реальностью. Струи горячей воды бьют в затылок, спину, стекают по позвоночнику между ягодиц, ласкают. Тянет сквозняком. Я знаю, не могу не знать, что за этим последует, поэтому, когда огромные руки Серго ложатся на мою грудь, а сам он становится за спиной, не пугаюсь. А напротив, послушно откидываюсь затылком ему на плечо и позволяю все, чтобы он не задумал. Теперь уж горячий водопад обрушивается на Горозию, хрустальные брызги разлетаются в стороны, оседают на стекле перегородки черном металлическом профиле. Кошка, прогибая спину, задница утыкается ему в пах, где все бесстыжим образом готово. Тш, не спеши, дай. Ну, вылитый пес, все понимает, а вот сказать не может. От нежности першит в горле, я затихаю и даю. Хотя на деле в этот раз именно Серго выступает в роли дарителя. Я же просто везунчик, на которого обрушиваются все существующие блага. Ребристые от воды кончики пальцев проходятся по груди, касаются сосков, теребят их и сжимают, высекая из меня задушенные вздохи, легкие стоны и всхлипы. Пробегают вниз, замирают на выпирающих бедренных косточках. Я знаю, что худовато, что вовсе не в его вкусе, и слегка напрягаюсь, когда он уделяет особое внимание моим... углам. Но следом Серго волчком поворачивает меня к себе, и становится очевидным, что все мои страхи совершенно напрасны. В его глазах огонь. Его ласкающие руки дрожат, и этими дрожащими от нетерпения руками он начинает меня намыливать. Взбивает пену, ласково проходится по рукам, моет плечи, грудь, живот. И, едва касаясь, самое сокровенное. Утыкаюсь лбом ему в плечо, вжимаюсь пальцами в предплечье. В глазах совершенно противоестественно вскипают слезы. Я... Господи, сколько я этого ждала. Какой ценой это мерила? Зажмуриваюсь в глупой уверенности, что так сохраню этот миг в памяти более ярко, отчетливо. «Нет уж, лучше смотри». Задушенно смеется Серго. Я послушно поднимаю ресницы и смотрю в его глаза, пока он моет меня внутри, ну уж слишком тщательно. «Не хочу, чтобы мне попала в рот собственная сперма, когда я буду...» «Что?» Сглатываю. Серго, продолжая удерживать мой взгляд, отступает на полшага, лениво улыбается и медленно опускается вниз. «Этого же не может быть, правда?» Щеки обжигает. Я подставляю лицо струем воды, и раз уж он так хочет, ставлю одну ногу на выступающий бортик. «Дай палец, так ты и руку по локоть оттяпаешь, да?» Смеется Горозия. «Терять мне уже нечего». «Все правильно, девочка. Все правильно. Надо на максимум жить». Это последние слова, которые еще доносятся до меня сквозь шум воды и крови в ушах. А потом только стоны, крики, бессвязные требования и мольбы. «Да, да, вот так». «Пожалуйста». На этот раз мой оргазм, как цунами, захлестывает и несет, несет в какую-то абсолютную бездну. Я тону, краем сознания отмечаю, как он резко выпрямляется, закидывает мою ногу себе на бедро и умираю, уже соединившись с ним. Абсолютно счастливая.